Все дело в сосисках. Эпиграф. В порядке, благополучный и устроенный на закате лет, что же дальше? А дальше выбор между двумя формами бытия, верой и чувством юмора. М. Сьоран. Один мой знакомый русский писатель, эмигрировавший в годы Холодной войны, был необыкновенно тепло встречен в Западной Европе. В своих многочисленных интервью он до бесконечности, пока самому не надоело, цитировал заезженный афоризм: «Коммунизм, подобно вампиру, сосет кровь из своих же адептов». «Эмигрировал я из-за сосисок», — признался он в конце концов. «В каком смысле?» «В России нет сосисок». Словом, мой знакомый публично совершил акт личной дегероизации. Вскоре после этого его оставили в покое, поскольку он с тупым упрямством продолжал бубнить про сосиски. Его книги печатались, но незаслуженно игнорировались. Средства массовой информации любят героев. Эмигранты не такие, как мы. Эпиграф. Хорошо это или плохо, но ты посторонний. Брейтон Брейтенбах. Однажды меня пригласили на одну научную конференцию. Я была рада возможности выступить перед коллегами. «Я такая же, как и вы», — сказала я им, имея в виду, что много лет преподавала в университете. Мгновенно по рядам участников пробежала рябь недовольства. Сама того не понимая, я публично допустила промах. «Иммигрантам дозволено многое, но только не быть такими, как мы. Нормальные, законопослушные люди. Потому что мы за свою нормальную, законопослушную жизнь дорого заплатили, но с нами так никто не носится». Некто из присутствующих заметил, что моя эмиграция по сути и не эмиграция, потому что у меня есть паспорт, и я могу, когда захочу, вернуться на родину, ведь никто же там меня не прибьет и не посадит в тюрьму, не так ли? Такую эмиграцию вполне можно было бы назвать затянувшейся туристической поездкой. Другой участник конференции, чех, кричал, что он бежал в Германию от коммунизма, а я, насколько ему известно, бежала от посткоммунизма, от демократии. И я не имею права дискредитировать достойную традицию восточноевропейской эмиграции. В общем, эмигрант только эмигранта своего калибра и воспринимает достойным данного морального выбора. Поэтому он и не выносит, если его трагическую участь сравнивает с участью иных эмигрантов. Тех же, кто эмигрантами не являются, не могут допустить, что эмигранты некогда были такими же, как и они, людьми, ибо в противном случае, почему же они стали эмигрантами? Эмигранты не оправдывают ваших надежд. Эпиграф. Завидная участь зваться эмигрантом. Эдуард Сет. Примечание. Эдуард Сет. 1935-2003 годы. Пророк ориентализма. Уроженец Палестины. Американский литературовед, критик, политик, защитник прав палестинского народа. Конец примечания. Как-то одна западноевропейская писательница меня спросила: «Но ведь вы, конечно, когда-нибудь вернетесь в свою страну?» «Зачем же?» – удивилась я. Писательница примолкла. В то время как она сама по полгода проводит в Испании, а остальные полгода во Франции и считает это нормальным, мне она вменяет в обязанность возвращения в свою страну. Почему этой западноевропейской писательнице вздумалось отправлять меня назад? Потому что я восточноевропейская писательница. А писатели из Восточной Европы, если и живут на Западе, то только в силу необходимости. Американский писатель в Берлине, немецкий в Ирландии, датский в Португалии. Каждый живет так, как и надлежит людям их профессии. Если же румынский писатель живет в Париже без очевидных политических причин, это подозрительно. Каждый иммигрант – тот экран, на который мы проектируем свои фантазии насчет того, каким должен быть эмигрант. И пока он нам это позволяет, он нам угоден. Он угоден нам как личность, которая страдала, как жертва режима, как борец за демократию, как поборник свободы, который не смог вынести угнетение в своей стране и покинул ее. Стоит ему выйти за рамки этого стереотипа, и он становится неугодным, потому что не оправдал наших надежд. Мы выражаем ему сочувствие, а он, неблагодарный, кусает руку, которая его гладит. Писатель-эмигрант порой ощущает себя скаковой лошадью. Его друзья — люди, неудовлетворенные своей участью, поклонники, прочие эмигранты, все ставят на него. Ибо эмигрант является для них воплощением мечты о свободе, свободе от вещей, от семьи, от банальной повседневности. Эмигрант — живое доказательство того, что независимая, творчески активная жизнь все-таки существует. Но никто не задается вопросом, каким образом добывает эмигрант свою свободу, какую цену он за это платит, потому что эмигрант — образ, воспринимаемый со стороны, в том числе и самим собой. Эмиграция. Уроки адаптации. Эпиграф. Наш человек едва ли не по определению несколько подпорчен. Иосиф Бродский. Эмиграция обычно добровольный выбор. Невыносимые в политическом смысле ситуации, как правило, терпеливо переносятся. Многие остаются и приспосабливаются к обстоятельствам. Эмигрант же – это тот, кто отказывается приспосабливаться. Если считать, что эмиграция – результат несостоявшейся адаптации, что поэтому эмигрант – некая разновидность асоциального человека с расстроенной психикой, тогда изгнанник непременно окажется в трагикомической ситуации, ибо жизнь в эмиграции – это процесс адаптации. Покинув свою страну, потому что не смогла приспособиться к неизбывному террору лжи в общественной, политической, культурной и повседневной жизни, я встречала за границей своих соотечественников, многие из которых – лгут точно так же, как и те, что остались дома. Югославские мигранты, если только это не беженцы, врут, что их лишили паспорта. Оставшиеся на родине также лгут, потому что многие из них способны пересечь границу с тем же самым паспортом. Невозможность возвращения на родину придавала эмиграции из Восточной Европы в годы Холодной войны ауру трагедийности. Возможность вернуться лишает югославских иммигрантов такой ауры. Эмигрировавшие писатели имеют еще и дополнительную проблему самоподачи. От них требуют, чтобы они публично называли себя эмигрантами. С другой стороны, никто ничего не требует от изможденной боснийской мусульманки с 5 малолетними детьми, ведь с ней и так все ясно. Мало-помалу писатели-эмигранты начинают прикасаться к собственным биографиям, следуя требованиям окружения, в котором оказываются. Составляют жития свои в пору эмиграции, потому что именно этого от них ждут, а они и не прочь. Мало-помалу многие приспосабливаются к образу-стереотипу, который их окружение приписывает эмигранту. Многие довольствуются участием в жанре социологии. Среди не слишком многочисленных в эмиграции югославских интеллектуалов есть такие, кто радостно подчеркивает свою причастность к борьбе против сербского или хорватского национализма. Не забывая упомянуть при этом, что они также являлись и жертвами коммунистической идеологии. Хотя на самом деле они оказались за границей просто потому, что не захотели воевать. Попадаются и такие, кто публично заявляет, дескать, мы бежали от диктатора, хотя на самом деле не исключено, что от собственных жен. Есть такие, кто утверждает, будто бежали от национализма. Но если им предложат, охотно принимают на себя роль представителей своей национальной литературы за рубежом. Эти усвоили урок. Выдавать себя за антинационалиста легко, труднее оставаться националистом. Даже Западная Европа не выносит национально-нейтральных. Самодовольные западноевропейские идеологии мультикультурализма требуют четко выраженные культурно-этнические индивидуальности, дабы щедро даровать им свободу самоопределения. В общем, с подозрением относясь к государствам и обществам, этому научила их жизнь, многие эмигранты одной ногой пребывают в одном государстве, другой в другом. Никогда не знаешь, когда что пригодится. Словом, иммиграция, этот общепризнанный уход от социальной лжи, трансформируется в новую ложь. Со временем эмигрировавшие личности приспосабливаются к образу, которого, как они считают, от них ждут. И этим напоминают нам конферансье профессионалов, которые прекрасно знают нравы своей публики. Писатель-эмигрант и его родина. Эпиграф. Прежде всего не жалуйся. Над тобой посмеются. За жалобой снова последуют оскорбления. Те же, что и прежде, без особых вариаций. Стоит ли стараться метать бисер? Виктор Гюго. Очень редко люди, меняя привычное окружение, проделывают это, полностью отдавая себе отчет, что это навсегда. Навсегда ли, нет ли, но для иммигранта именно среда, которую он оставил, а не абстрактное понятие «родина», остается больным местом. Среда, оставленная им, редко прощает иммигранта-писателя. То, что до отъезда его предавали публичной казни, плевали ему в лицо, прилюдно набрасывались на него, делая его жизнь невыносимой, угрожали, звонками среди ночи выгоняя его вон из страны, публиковали в печати номер его телефона, чтобы к травле присоединились и другие. И те присоединялись, и с удовольствием. То, что его вычеркнули из общественной жизни, занесли его имя в черные списки, не давали ему публиковаться, публично издевались над ним, исключили из своих рядов, изъяли его книги из публичных библиотек и школьных программ, объявили его предателем Родины и врагом нации. Тот факт, что все это было проделано коллегами и друзьями, с которыми писатель работал и с кем был тесно связан уже лет 20. Все перечисленное по случаю произошло и со мной. Это все не в счет. Отъезд эмигранта лишь подтвердил, что они были правы. Те, кто остался, никогда не утратят интереса к тому, кто отбыл. Мучители всегда притягивают их жертвы. Оставшиеся упрямо отстаивают свою позицию, убежденные, что этот писатель не только предатель Родины, но что он теперь живет припеваючи за деньги, которые получает, продавая свою Родину повсюду за ее пределами. Он даже на них, на оставшихся, делает деньги, так сказать, при всем прочем и остальном. «Что значит «делаю деньги»?» мысленно спрашивает писатель-эмигрант своих оппонентов на родине. «Ты повсюду свою родину продаешь». «Даже если бы захотел, не смог бы. Наша родина так мала и незаметна. Это все равно, что пытаться продавать албанскую жвачку». «В каком смысле?» «В том, что никто ее не купит». «ЦРУ всегда купит». Не унимаются упрямые соотечественники, твердо убежденные как в ключевой позиции своей страны на геополитической карте мира, так и в платежеспособности ЦРУ. Заявление о том, что его родина в коммерческом смысле мало привлекательна, сильнейшее оскорбление, какое только можно нести ей эмигрант. А то, что эмигрировавший писатель не умер, что он не только жив еще, но и продолжает кое-что зарабатывать, буквально сводит с ума оставшихся там. Со временем та пропасть, которая, как надеялись, и изгнанник, и покинутые, когда-нибудь все-таки исчезает, делается все шире и шире. Те, кто остались, терзаются фантазиями о жизни эмигранта, выставляя себя жертвами, потому что они живут там, где живут, и им в голову не приходит уехать. Приличные люди своего дома не покидают. Ведь они 24 часа в сутки сжигают себя в борьбе за демократию, а не кичатся, как некоторые, статейкой, опубликованной в иностранной газетке. Они трудятся, не покладая рук, при этом едва сводя концы с концами, в то время как некоторые наживаются на их страданиях. Писателю-эмигранту, который как раз надеялся слегка расслабиться, а также сыграть роль жертвы, окликнуть в спину одного из оставшихся друзей, пожаловаться ему на родном языке, описать свою борьбу за выживание, перечислить все оскорбления, выпавшие ему за границей. Ничего не остается, как собрать свои вещички и направиться опять туда, откуда пришел, обратно в эмиграцию. Те, кто оставил свой дом по причине национализма, научатся принимать к сведению, что национализм и иммиграция неразделимы, хотя бы потому, что никак не сочетаются. Иммигрант должен помнить, что своим отъездом он поставил индивидуализм выше коллективизма, что предпочел фундаментальное прерывистое состояние бытия, сет, ложной национальной беспрерывности, что он таким образом предпочел свободу при отсутствии корней, корням и колыбели, что то, от чего он бежал, это как раз те отцы-основатели, их заветы, квазирелигиозные постулаты, их риторика принадлежности месту, их исторические и географические вехи, их общепризнанные враги и герои, сет, что он по собственной воле покинул упрямый, исключительный, самозабвенный, агрессивный гомон изолированного племени, готового закидать камнями каждого, кто не такой, как они. Писатель в ловушке трагикомического парадокса. Эпиграф. Если кому потребуется обозначить жизнь писателя-эмигранта жанром, то это будет, скорее всего, трагикомедия. Иосиф Бродский. Освободившись от своей родины, писатель-эмигрант внезапно осознает, что попал в трагикомическую ловушку. Оказавшись вне покинутой им страны, он воспринимается именно как ее представитель и никак иначе. «Хотя я, как хорватская писательница, больше не существую. Повсюду, почти без исключения, на меня вешают ярлык хорватской писательницы. Не по своей воле я сделалась в большей степени хорватской писательницей, чем была, когда жила в Хорватии. Иными словами, я сделалась той, кем не являюсь. Почему во всем мире меня именуют хорватской писательницей? Потому что просто не знают, как еще меня называть». Каждый писатель чей-то, каждый принадлежит какой-нибудь нации. Каждый пишет на каком-нибудь языке. Так чего тут голову ломать из-за статистически незначительного случая перемены национальной принадлежности? За каждым писателем стоит его родина. Приглашения на литературные сборища с именами участников напоминают перечень участников Олимпийских игр. Всегда присутствуют в скобках название страны. Лишь однажды я увидела в скобках надпись «Транснациональный» после имени одного писателя, и в тот же миг ему позавидовала. На литературных сборищах я чувствую себя будто на конкурсе песни Евровидения. После моего выступления или беседы мне каждый раз чудится, что вот-вот я услышу гонг, и чей-то голос провозгласит «Хорватия! 5 баллов!» Мечтаю, как в один прекрасный день я сорву ярлыки, которые другие усердно пришпилили ко мне, и выступлю чисто под своим именем. Это простое имя и есть величайшее литературное признание, какое только может получить писатель. А для всех прочих это Кипр – 5 баллов, Польша – 2 балла, Бельгия – 10 баллов.